«Мальчишка, откуда ты это знаешь?» «От двугорбого верблюда», — отрезал Поттер и подошел к зеркалу. «Ну что ж, куда-то сюда засунули философский камень, а ты, стало быть, хочешь впитать силу тысяч душ, ушедших на его создание, или же с его помощью восстановить свое тело. Суть не меняется, если ты его получишь, слишком многим людям станет плохо. С другой стороны, я не настолько хороший человек, чтобы беспокоиться о ком-то, кроме моей семьи». Тем временем отражение Гарри сунуло руку в карман и, пока Гарри распинался, продемонстрировала камушек и сунула обратно в карман. Гарри почувствовал у себя в кармане эту нехорошую вещь и, не изменившись в лице, повернулся к оппоненту. «Знаешь, а ты влип», — Гарри встряхнул меч. Кверелл ответил чертовски опасной цепочкой заклятий. Он уже почти видел, как мальчишка падает, превращенный в подобие отбивной, но все еще живой и в сознании. А потом, Кверелл закричал, глядя на культю, из которой била кровь. Рука с палочкой валялась на полу, срезанная по локоть. Острая вспышка боли чуть выше пяток, и ноги не выдержали веса тела. «Знаешь, на рождественских каникулах я тренировался с одним хорошим вампиром». Гарри возник перед ним. «Ты уже умираешь, раны мечом теней не закрываются. Вернемся к тренировке. Я всегда был быстрым мальчиком, но тот вампир просто уничтожил меня на более высокой скорости. Я начал думать, как человеческое тело может превзойти скорость вампира. Я додумался и воплотил идею в жизни». Кверилл выбросил бесполочковое оглушающее, но промахнулся и лишился второй руки. «Бесполезно. Я могу двигаться со скоростью звука», — донес до его сведения Поттер и одним ударом отрубил голову. «Правда, поддерживать такую скорость я способен не более минуты в день, но тебе явно все равно». Тело осыпалось прахом, и из праха поднялся дух Волан-де-Морта. Мгновение, и мощный порыв ветра толкнул Гарри в грудь, бросив ему в глаза пыль, а когда Гарри сумел осмотреться, Волан-де-Морт был уже где-то очень далеко. Гарри оглянулся на камень в своей руке. «Мерзость!» Гарри усмехнулся, вкладывая остаток сил в последнее на сегодня заклятие. Яркая алая вспышка, и тысячи душ вырвались в круг перерождения, благодарно глядя на бессознательного мальчика, лежащего на полу. Последняя из камня вышла душа Себастьяна Фламеля. «Спасибо», — прошептал он и исчез так же, как и остальные. А где-то далеко во Франции, в Фламель-Миноре рухнул на пол его младший брат Николас Фламель и рассыпался прахом прежде, чем коснулся ворса дорогого персидского ковра. И не он один. Все его потомки расплатились за тяжкий грех предка, отдав магии то, что было у нее украдено много веков назад. Дафна ворвалась в больничное крыло, проигнорировав все предупреждения. «Милорд, мы не смогли ее остановить», — сконфуженно пробормотали двое вампиров, опустив головы. «На позиции», — коротко велел Бальтазар, и вампиры испарились. Дафна осторожно подошла к отцу Гарри. «Не бойся», — усмехнулся Бальтазар точь-в-точь как Гарри. «Пока ты не сделаешь ему больно, тебе нечего меня бояться». Дафна хотела броситься к кровати, на которой лежал Гарри, но ее останавливал присутствие его отца. Старый могущественный вампир пугал девочку просто до дрожи одним лишь своим присутствием. Гарри открыл глаза и повернул лицо к Дафне. «Я в порядке», — сразу сказал он. «Просто небольшое истощение ядра». Дафна кивнула, опускаясь на кровать рядом с ним и беря мальчика за руку. Бальтазар тактично удалился, наблюдая за их разговором. «Не теряй голову, сын», — думал Бальтазар. «Ты отлично себя держишь, продолжай в том же духе. А вот твоя девочка, похоже, совсем потеряла голову. Отличная работа, Гарри. Можно брать Грингроссов тепленькими». «Отец, хватит прятаться», — буркнул Поттер. «Много насмотрел, ой». Дафна покраснела. «Лорд, просто Бальтазар», — поднял руки вампир. «Мы ведь почти родственники, не так ли? Комментарий к «Давно не виделись», Волди. И немного экшна специально для вас, дорогие читатели. Помолвка. Кабинет главы рода Гринграсс выглядел несколько мрачновато. Большое витражное окно сразу напротив двери выходило в сторону Атлантического океана и открывало малоприятное, но по-своему завораживающее зрелище летнего шторма. Большой рабочий стол черного дерева освещали вспышки молний, причудливые тени падали на пергаменты и письменные принадлежности, и от этих теней не спасал даже яркий свет лампы под потолком. По обе стороны от стола расположились стеллажи с книгами. Слева от двери располагался камин, напротив камина – столик, а рядом со столиком полукругом расположились два глубоких кресла и диван. На стене напротив камина висели несколько разнообразных клинков, боевые трофеи хозяина кабинета. Сейчас в кабинете находились двое. Один из них расположился за столом, а второй ходил взад-вперед перед ним уже несколько минут. «Не маяч!» — поморщился старик в кресле. На вид хозяину кабинета сложно было дать больше 50, но бесконечно старые глаза выдавали истинный возраст. Неделю назад главе рода Гринграсс исполнилось 97, но дедушка, я сказал, не маяч, повысил голос старик, сядь и жди. Под жестким взглядом главы Абрахам Гринграсс медленно опустился в кресло. Мужчина волнуется, и его можно понять. Сегодня в 2 часа дня наступит тот момент, которого он боялся и ждал одновременно. Заключение брачного договора его дочери с главой рода Поттер. Старик пристально следил за своим внуком, сдерживая довольную улыбку. Хорошо, что Абрахам беспокоится за свою дочь, ведь большинство аристократов не воспринимают своих детей иначе, чем породистый скот. Грубо сказано, не спорю, но это определение точнее всего передает отношение отцов к детям в аристократических семьях магической Британии. Сыновья для них в первую очередь – возможность присоединения к своему роду другого рода и его постепенное поглощение. Дочери – залог успешного сотрудничества между двумя родами. Звучит ужасно, но правда зачастую бывает ужасно. Ты хотя бы понимаешь, каково мне? Взорвался Абрахам, не выдержав взгляда деда. «Лорд Чарльз, у вас хотя бы сердце есть?» «Мое сердце истлело вместе с Софией», — голос главы рода Гринграсс. Лорда перед магией Чарльза Гринграсса был совершенно ровным. Несмотря на то, что София была первой и единственной в его жизни любовью, лорд Гринграсс спокойно вспоминал эту утрату, в свое время ставшую для него тяжелейшим ударом. Возможно, именно эта потеря и превратила Чарльза в того, кто буквально с нуля возродил род Гринграсс и вот уже 70 лет уверенно управляет делами одного из самых сильных, многочисленных и состоятельных волшебных родов не только в Британии, но и во всей Западной Европе. Именно на их примере европейцы вспомнили то знание, которое было утрачено несколько столетий назад. Настоящее богатство рода не золото, земли, артефакты и поместья, а здоровые и сильные дети – здоровая и сильная кровь. Ты что, забыл тот единственный закон нашего рода, который воистину незыблем? Лорд Гринграсс сурово посмотрел на враз стушевавшегося внука. Семья – это все. Думаешь, я ничего не знаю? В отличие от тебя я хотя бы присматриваю за Дафной, ведь она – наследница и моя любимая правнучка. Чарльз выдохнул, глядя на пламя камина. Сначала лорд Гринграсс воспринял слова правнучки о том, что ее парень, лорд перед магией, а заодно и глава рода как при украшении достоинств мальчика, свойственное ее возрасту. Но потом его навестил отец этого мальчика, и последние сомнения развеялись. Приятная вечерняя беседа за несколькими бутылочками отменного вина убедила лорда Гринграсса в том, что у юного лорда покровитель ему подстать, и даже несмотря на свое официальное совершеннолетие, лорд Поттер почему-то не спешит отказываться от опекунства. Флешбек. Гарри умный мальчик, говорил его опекун Бальтазар. «Я не сомневаюсь, что он и без моего участия прекрасно справится с обязанностями главы рода. И по какой же причине вы все еще остаетесь опекуном?» Бальтазар усмехнулся. «По той же причине, по которой вы не объявили о помолвке вашей наследницы с момента ее рождения. Не беспокойтесь, в случае чего Гарри достойно поведет род Гринграсс. Титул лорда перед магией очень многое значит. А его детство, я слышал, он много времени провел среди магглов». Бальтазар усмехнулся. «Если я скажу, что это не самая приятная тема для разговора, вы поймете. В свое время я закрыл память Гарри о его детстве, но я почти уверен, что он уже все вспомнил. И он не закатил истерики», — удивился лорд Гринграсс. «Похоже, что детство юного Поттера было ужасным», — задумался Чарльз. «Что за ублюдки могли так обращаться с наследником древнего и могущественного рода, да и просто маленьким мальчиком? Представьте себе, нет, не устроил. В 8 лет он уже ходил наравне с остальными на охоту, а с 10 лет возглавляет отряд охотников. Достойно», — лорд Гринграсс отхлебнул вина и наполнил бокал гостя. «Весьма необычное занятие для мальчика 10 лет, но весьма достойное. Благодарю. А теперь предлагаю нам побеседовать о деле». Конец флешбека. А еще события в Хогвартсе. Точнее, последние дни первого курса. Самым страшным было то, что в его правнучке наконец-то пробудилась магия крови. И не только пробудилась, но развивается стремительными скачками и вот-вот полностью раскроется. Лорд Гринграсс сам превосходно владеет магией крови, в отличие от своего нерадивого внука, и поэтому прекрасно понимает, насколько опасна эта сила. Но вот кем же нужно быть, чтобы так просто, в течение буквально суток пробудить ее, тогда-то Чарльз впервые заподозрил то, что Поттер, вампир, и своей кровью пробудил в Дафне магию крови, а после встречи с его отцом убедился в этом на все 100. Причем уже в 11 Поттер является не самым слабым из вампиров, раз сумел провести подобный ритуал безвредно для Дафны. «Просто жди, Абрахам», Гринграсс самый-самый старший усмехнулся. «Этот брак воистину станет партией века». Джулия Гринграсс сидела в комнате дочери и неотрывно смотрела на Дафну. «Девочка моя, ты ничего не хочешь мне рассказать? О чем?» Эхом отозвалась Дафна, обнимая мягкую игрушку-панду и глядя куда-то вдаль. Разум девочки был где-то далеко-далеко и не спешил возвращаться. «О себе. Что с тобой сделал твой парень?» В глазах мамы блеснули недобрые огоньки. «Я чувствую, как в тебе пробудилась магия крови. Отец, может, этого и не заметил, но я вижу, как ты изменилась внешне. Кто он, доченька?» Дафна опустила взгляд в пол. Она знала, что перемены в ее внешности Аури рано или поздно заметит, ведь Гарри предупреждал о том, что от сильного волшебника блокировка на ауру ничего не скроет. «Я пообещала ничего не рассказывать», – прошептала она. «Мама, я его люблю, очень сильно люблю». «Я вижу», – Джулия обняла свою дочь. «Только прошу тебя, не теряй головы, ты ведь еще и наследница. Мама, почему мне нельзя быть такой, как все? Почему я просто не могу наслаждаться жизнью, а обязана следовать этим правилам?» «Потому что со временем на твои плечи ляжет тяжкое бремя главы рода», – вздохнула Джулия. «Прости, но это решаем не мы, мам». Дафна просто уткнулась лицом в плечо мамы и обняла самого дорогого для себя человека. «Как по мне, на вопросы о том, кто дороже, друг, любимый человек или семья, нужно сразу бить в морду, и пожестче, потому что нельзя такое спрашивать. Ну что у вас?» В комнату Дафны зашел отец, и девочка тут же отстранилась от мамы. «Дочь, ты готова?» «Отец», Дафна подняла на папу глаза. «Скажи, а вассалы, как они относятся к своему сюзерену?» «Зачем ты это спрашиваешь?» Неподдельно удивился Абрахам. Такого вопроса он не ожидал от своей дочери. Вернее, ожидал, но не в таком юном возрасте. Отвечать не хотелось, но... «Хорошо», Гринграсс не выдержал взгляда щенячьих глаз. «Сюзерен и вассал взаимно усиливают друг друга. Чем больше у сюзерена вассалов, тем сильнее он сам, тем сильнее его род и тем сильнее все его вассалы. Потому более слабые маги и роды, не обделенные умом, стараются встать под руку более сильным. Папа, тут есть еще один момент». Дафна оглянулась на маму. «А что ты знаешь про вампиров? Просто я нашла весьма противоречивые данные, а ничего толкового про них нет. Гарри знает, но молчит, как партизан. Говорит, рано мне такое знать». «И правильно говорит», Абрахам пристально посмотрел на дочь. «Дафна, что ты от нас скрываешь?» От ответа на не самый приятный вопрос Дафну спас громкий хлопок. «Господи, как вовремя!» Дафна еле слышно выдохнула. Объяснять свою природу родителям без поддержки тяжелой артиллерии она не решалась, боялась. «Лорд Гринграсс, леди Гринграсс», в комнату аппарировал домовик. «Гости прибыли. Не только артиллерия, но и поддержка с воздуха». Дафна выдохнула уже с облегчением. Ругать ее на глазах у взрослых не станут, а ее отец столь же отходчив, сколь и вспыльчив. «Прикажи проводить их в малую гостиную», распорядился Абрахам. «Дафна, чтобы через четверть часа ты была готова. Ты должна выглядеть как наследница, а не как девочка-подросток». В малой гостиной на удобных диванчиках со стороны окна устроились 4 человека. Сердце Дафны бешено заколотилось, а взгляд остановился на одном силуэте рядом с высоким мужчиной, в котором девочка тут же признала лорда Бальтазара. По правую руку от Гарри сидела незнакомая Дафне очень красивая женщина на вид лет 20. Слева от Бальтазара устроилась Гермиона. Дафна вздрогнула и присела в реверансе, когда в гостиную вошел глава рода Чарльз Гринграсс, ее прадед. Девочка боялась и уважала этого волшебника, считающегося одним из сильнейших магов своего времени, магом, ненамного уступающим Волан-де-Морту и Дамблдору. Сначала, дань вежливости, получасовой разговор о политике. «А теперь поговорим о деле», лорд Гринграсс подлил вина в бокал Гарри. Мальчик пил наравне с взрослыми мужчинами, но ни по его лицу, ни по его глазам не было видно, чтобы алкоголь хоть как-то на него повлиял. «Похоже, Гарри, как и дедушка, выпил противоалкогольное зелье», мелькнуло в голове Дафны. «Иначе, с Дафной мы все обсудили», произнес Гарри и еле заметно кивнул девочке. «Да, я согласна», Дафна смутилась, поймав осуждающий взгляд отца. «Тебе нельзя вмешиваться в разговор глав. проговорил лорд Гринграсс. «Да ладно вам», — примирительно махнул рукой Гарри. «Сейчас всех нас больше интересуют несколько иные аспекты, чем строгое соблюдение этикета. Рассмотрим брачный договор». Лорд Гринграсс жестом отослал дам в коридор. Точно так же лорд Бальтазар поступил с Сарой и Гермионой, оставив женщин побеседовать. Стоило двери закрыться, как Гарри вытянул в ее сторону руку, накладывая на дверь, стены, пол и потолок барьер против подслушивания. Итак, Гарри мгновенно изменился, превращаясь в молодого хищника. Чарльз удовлетворенно усмехнулся, мгновенно становясь похожим на удава. Такой же неподвижный и спокойный, но смертельно опасный. Стандартный договор, Абрахам выложил на журнальный столик два экземпляра. Судя по ироничным взглядам, которыми обменялись отец и сын, легко отделаться ему сегодня не удастся. Абрахам тяжело вздохнул, готовясь принимать удары. А если судить по не слишком приятным слухам о Бальтазаре, можно сделать вывод, что и он, и его приемный сын обладают железной хваткой. Мужчина приготовился к тому, что сейчас из его и рода Гринграсс начнут выживать все. «Было бы смешно, если бы вы согласились на версию моего глупого внука», — Чарльз протянул две копии договора гостям. «Я вас внимательно слушаю». Лорд Бальтазар сам взялся за договор, протянув вторую копию сыну. Первый пункт о супружеской верности, — Бальтазар усмехнулся. «Супруге разрешается иметь одного любовника после рождения первенца. Меня это не устраивает». Глаза Поттера загорелись алым, и Абрахам Гринграсс невольно дернулся к палочке, но вовремя остановил руку. «Мы, вампиры, жуутки и собственники. Я не желаю делить Дафну с кем-то другим. Взамен я обязуюсь исполнять супружеский долг как минимум раз в месяц, но после свадьбы. Вы думаете, что я отдам свою дочь за вампира?» — стиснул зубы Гринграсс-младший. «Да-да, до него только сейчас дошло, с кем он имеет дело, но нужно отдать мужчине должное». Абрахам сориентировался быстро. «А у вас нет выбора», — усмехнулся Бальтазар. «Ваша дочь уже защищена магией моего сына. Если она уйдет с ним, а вы за это ее изгоните и лишите наследства, что же, сейчас ее рассудок защищен магией рода, но потом она окончательно превратится в птенца моего сына, а магия крови не позволит вам отобрать у нее родовые дары и умения. Семья – это все, не так ли, лорд Гринграсс? Вы скорее развяжете войну, чем выбросите наследницу рода прочь. Что касается наследства, благодаря моему опекуну мой род не беден». Гарри отхлебнул вина. «Чудесное вино, лорд Гринграсс». «Благодарю», — лорд Гринграсс сбросил предостерегающий взгляд на внука. Абрахам искренне желал просто прибить обоих и пойти спать. «Селенок не хватит», — слегка улыбнулся Бальтазар, высвобождая свою силу. Мощная волна магии пронзила тело Абрахама Гринграсса насквозь. Мужчина стиснул зубы и схватился за шею, не в силах вдохнуть. Сердце заколотилось, как безумное, по вискам потек пот, руки задрожали. «Дафна тебя любит, она знает», — приподнял брови Чарльз, не обращая внимания на внука. На него небольшая демонстрация силы повлияла никак. Опытный волшебник предусмотрительно поставил барьер сразу после появления здесь вампиров. Лорд Гринграсс по опыту знает, что от этой расы можно ожидать чего угодно. Знает. «И я счастлив, что она приняла меня и мою кровь». «Приняла твою кровь? Хорошо, я ожидал такого варианта развития событий. На другое у тебя не хватило бы сил, а моя любимая правнучка способна уломать кого угодно». В голосе главы рода Гринграсс проскользнула гордость за Дафну. «Вот уж точно», — подумалось мальчику. «Дафна изъявила желание стать вампиром», — вмешался Бальтазар. «Это необходимо, ведь мой сын, лорд, лорд, нас всего трое, и мы отличаемся от остальных. Силы лордов безграничны, но цена. Нам очень тяжело иметь детей, они могут появляться исключительно по взаимной любви, и то выносить ребенка лорда способна лишь его птенец, обладающая весьма значительными силами. А вот ваша дочь, она потомок древнего рода, у нее врожденная предрасположенность к магии крови, и если она станет вампиром, ее силы со временем превзойдут многих старших. С защитой рода Гринграсс, рода Поттер и рода Пиверелл ее шансы выносить ребенка моему сыну и выжить приближаются к 100%, в то время как у вампирш этот показатель примерно процентов 30-40. Но Гарри ведь не ваш сын. Чарльз по-новому взглянул на мальчишку. Похоже, он не ошибся. У юного Поттера действительно проклюнулось наследие Пивереллов, а породниться с будущим сюзереном весьма выгодно. «Вообще-то я здесь сижу», — мимоходом заметил Гарри. «Гарри, скажи ему», — велел Бальтазар. «Хорошо», — Гарри усмехнулся. 7 лет назад отец использовал свою кровь для моего обращения, и он стал мне отцом по крови и магии, вытеснив кровь Джеймса Поттера и оставив чистую кровь рода Поттер. Продолжим, ладно, продолжим. После рождения первенца вы также можете иметь любовницу. Вам не кажется справедливым упразднить этот пункт? Что вы? Изумился Бальтазар. Из-за трудностей в продолжении рода, а также того, что женщин обращать гораздо легче, чем мужчин, мы, вампиры, полигамны, из-за чего одна женщина просто не выдержит нашего, так сказать, напора. Так что для вашей дочери будет лучше, если у Гарри будет любовница или несколько. Знаете, для нас секс – одна из немногих радостей жизни наряду со сражениями и выпивкой. Мы живем очень долго, развиваемся быстро. Бальтазар начал гнать волну, и лорд Гринграсс, прожженный плут и великолепный манипулятор, очень быстро потерял нить разговора и согласился. Второй пункт, составляемый в наших договорах, усмехнулся Бальтазар. Пункт о крови. Согласно ему, жена обязуется 1 раз в полгода отдавать свою кровь мужу и наоборот. Чем чаще обмен, тем прочнее связь. Хорошо, меня устраивает. Это внушает надежды. Видите ли, ваша семья слишком сильна даже для меня. Мне придется положить много своих людей, чтобы перебить вас всех. Я понимаю, что война нам невыгодна. Чарльз слегка усмехнулся. Вы всего лишь за 4 года создали один из сильнейших кланов в мире и уж точно самый сильный клан Западной Европы. Третий пункт, о наследовании, Бальтазар пробежался глазами по строкам договора. Первенец наследует титул отца, второй ребенок, титул матери, меня вполне устраивает. Но, формулировка мне не нравится. В случае вашей гибели род Гринграсс переходит к вашему внуку, это неправильно. Магия предпочитает юную кровь, поэтому лордом станет мой сын. Абрахам напрягся, поглядывая на Чарльза. «Не беспокойтесь, у меня и с моим-то родом проблем выше крыши», — поведал Гарри. «А еще один род не ее, я заинтересован в том, чтобы вы жили и здравствовали, пока не вырастет новый лорд Гринграсс». «Хорошо, уладили», — Бальтазар внес поправку в договор. «Мне самому не нравится, что на моего любимого сына свалится еще один род». Четвертый пункт. Приданое что? Вы оцениваете свою внучку всего в 5000 галеонов, без обид, но в кругу вампиров 5000, цена раба или хорошего трелла, но никак не приданое невесты. Думаю, 500 000 вполне подойдет. Пятый пункт, о проживании. Согласно нашим традициям, до свадьбы невеста живет рядом с женихом с целью того, чтобы жених убедился в полной верности будущей жены, в том, что она девственница и дальше по списку. Поэтому Дафну мы забираем с собой. Не беспокойтесь, если между ними и будет близость, то исключительно по обоюдному согласию. Да как вы, Абрахам вскочил, игнорируя предостерегающий взгляд Чарльза. Мы уважаем ваши традиции, холодно заметил Поттер. Уважьте и вы наши. Среди вампиров близкие отношения между женихом и невестой до свадьбы скорее поощряются, чем запрещаются. Секс формирует эмоциональную связь и укрепляет чувства, а также значительно улучшает ток магии в теле. Дальше, пункт о возможности развода. Магия отнимает 1/3 сил, если разводятся волшебники. Браки между вампирами не расторгаются. А знаете, почему? Потому что у вас, чертовы кровососы, полный патриархат, процедил Абрахам. Совершенно верно, хищно оскалился Гарри и тут же стал серьезен. Если Дафна не будет наставлять мне рога, все будет хорошо. Если она будет мне изменять, Гарри чиркнул большим пальцем по горлу, ее убьет моя кровь в ее венах. Вот в чем суть обмена кровью между супругами, это гарант верности. С ее позволения я могу иметь любовницу, а если я буду ей наставлять рога, может, я и не умру, все же я намного сильнее вашей дочери, но мне будет очень плохо. Так-то, вот только капризничать у нее не получится, усмехнулся Бальтазар. Мой сын, боевой командир, его слово – закон, и он к этому привык. И так это нормально, здесь тоже никаких возражений, да, наследство. Я бы настоял на объединении активов родов Гринграсс и Поттер, но не думаю, что вам это понравится. Так что пусть все остается, как есть. Абрахам Гринграсс смотрел, как буквы на договорах вдруг поменялись местами. Чарльз потянулся к подушечке с булавкой. Укол, капля крови, коснуться каждого из пергаментов. Гарри провел те же манипуляции. Сухой раскат грома подтвердил заключение договора. Вот и славно, улыбнулся Гарри. Дамы, барьер погас, и девочки и женщины, снедаемые любопытством, вошли в комнату. Дафна, ознакомься, Абрахам Гринграсс старался не смотреть в глаза дочери. Мужчину пожирало чувство вины, ему казалось, что он продал свою дочь. В это время Сара читала другую копию, одобрительно кивая. Дафна взяла договор и пробежала глазами. Пункт любовницы заставил ее бросить злой взгляд на Гарри, на что тот ответил ей самым невинным взглядом. «А теперь мы уходим», — Гарри протянул руку Дафне. «Твои вещи уже в твоей комнате, невеста». Дафна стукнула его кулачком по плечу. «Я тебе дам любовницу». «Не надо, мне уже страшно», — рассмеялся Гарри. «Пойдешь сама или тебя понести?» В ответ Дафна нагло запрыгнула на руки жениха, и они растворились в тенях. «Эх, молодость», — вздохнула Сара. «Миссис Гринграсс, думаю, вы все хорошо поняли?» «Да, конечно», — Джулия в очередной раз спросила. «А это больно?» «Ну, когда у тебя пьют кровь». «Могу показать», — Сара мгновенно оказалась рядом с Джулией. Миссис Гринграсс отбросила волосы в сторону. «Не смей трогать мою жену», — рявкнул Абрахам и заткнулся, поймав алый взгляд Бальтазара. «Расслабься», — Сара осторожно укусила Джулию, сорвав с ее губ страстный выдох. «Аох», — выдохнула Джулия и пришла в себя. «Это было приятно. Вы не сопротивлялись», — Сара облизнула губы. «Поэтому вы получили удовольствие. Жизнь в замке, полном вампиров». Дафна выдохнула, завороженно глядя на прекрасный замок, стоящий на вершине большой скалы. С трех сторон замок окружали пропасти, а за ними раскинулся прекрасный, но бесконечно холодный горный пейзаж, а четвертая, южная сторона, выходила на цветущую долину. «Как красиво!» – прошептала Дафна. «Еще бы!» – довольно усмехнулся Бальтазар. «Это место долгое время было темным. Здесь находилось гнездо оборотней, лет 300 назад гнездо вымерло. Вот я и захапал себе это местечко». Бальтазар вздохнул, вспоминая славную драку с оборотнями, после которой ему пришлось 3 месяца отлеживаться. Пешая прогулка до замка очень понравилась Дафне. А потом, как светло, Дафна пораженно смотрела на дворец, оказавшийся за крепостной стеной. «А ты чего ожидала?» – весело спросила Сара. «Темный ужасный замок на фоне раскатов грома и вспышек молний, в узких бойницах горит потусторонний свет, всюду цепи со скелетами, лужи крови и летучие мыши, а из-за каждого угла таращится злой голодный вампир». Дафна смутилась и покраснела. Сара совершенно точно попала в цель. Гарри рассмеялся. «Добро пожаловать в цитадель». Кованые ворота медленно распахнулись, пропуская процессию в замок. Изнутри он оказался куда как более оживленным. По стенам, позевывая и переругиваясь, медленно бродила стража, одетая не в какую-то форму или доспехи, а кто во что гораст, но в основном в футбольные трусы и бейсболку. «Устроили стриптиз», — пробормотал Бальтазар, но гонять никого не стал. «Ладно, пусть поиграют бицепсами, пусть на них девочки полюбуются, пока это не мешает работе». Мимо Дафны, едва не сбив ее с ног, промчался огромный серый волкодав, а на его широкой спине с радостным визгом подпрыгивали 2 детей, мальчик и девочка лет 3-4. Судя по тому, как нахмурилась Сара, такое здесь не в порядке вещей. «Обычно дети играют в своем секторе, в так называемом загоне», — тихо сказал ей Гарри. «Это дети наших треллов, а у них пьют кровь? Нет, пока им не исполнится 12, а там исключительно с согласия. Здешние законы нарушать смертельно опасно», — вместо Поттера ответил ей Бальтазар. Дафна чуть вздрогнула, ее пугает этот вампир, и отвлеклась на созерцание живой изгороди из незнакомых ей роз разных цветов, лозы которых вились по изящным металлическим прутам, формируя сложные узоры. «Нравится?» — Сара улыбнулась. «Очень. А кто этим занимается?» «Я, если тебе интересно, в парке есть несколько картин из роз. Хочешь, я тебя провожу?» Судя по тому, как у Дафны загорелись глаза, Гарри понял, что в этот вечер и, возможно, в последующие несколько он не останется с ней. Сара умеет заинтересовывать. «Пойдем в нашу комнату, она в западной башне». Гарри взял Дафну за руку и повел ее в башню. Встречные вампиры кланялись ему, кто-то просто кивал, а кто-то приседал в глубоком реверансе, предлагая юному хозяину отведать крови. «Не бойся», — шепнул Гарри Дафне. Девочке было как-то не по себе от нехороших взглядов. Взгляды от сальных, раздевающих, да откровенно голодных, были направлены на нее просто отовсюду. «Гарри, а меня не съедят?» — мелко дрожа спросила Дафна. «Не посмеют», — Гарри взмахом руки отпер тяжелые двустворчатые двери. В коридорах замка было очень светло, на стенах красовались гобелены, в нишах стояли доспехи, полы устланы коврами, несколько служанок то там, то сям обметают перьевыми щетками пыль. А домовики не живут рядом с вампирами. Гарри обжег облизывающуюся служанку яростным взглядом. Они боятся чистых вампиров, но таким, как мы, будут подчиняться с радостью. Мы пришли. Гарри открыл дверь и жестом пригласил Дафну войти. В комнате было огромное, во всю западную стену окно, открывающее великолепный пейзаж. Большая кровать с балдахином, пара шкафов, прикроватная тумбочка, рабочий стол у окна, а на восточной стене. Дафна негромко вскрикнула и спряталась за спиной Гарри. «Сегодня же распоряжусь их убрать», – пробурчал Гарри, глядя на головы своих самых ярких и значимых трофеев. Горгулья, мантикора и банши, тщательно превращенные в чучело, выглядели весьма реалистично и на непривычного человека нагоняли жуть. «Лиза, да, хозяин, добро пожаловать, госпожа Дафна, убери эти головы, на их место повесь что-нибудь на вкус Дафны, как прикажете. Госпожа, ваши вещи уже разобраны, я позволила себе разложить их так же, как они лежали в вашей комнате дома». «Хорошо», — Дафна оглянулась, — «а где моя комната? Мы помолвлены, согласно нашим законам это почти женаты, только без обязательств перед родом супруга», — пояснил Гарри. «А мы будем, ну это...» — Дафна покраснела. «Нет», — Гарри нежно провел рукой по щеке девочки. «Мы еще дети, все же, Гарри», — Дафна потянулась к губам парня, Гарри приблизил свои губы к ее губам. «Но если ты хочешь, Гарри, мелкий засранец». В комнату, едва не вынеся дверь вместе с половиной стены, влетел Вильгельм. «Давай, хвастайся невестой, Вильгельм», — рыкнул Поттер. «Я тебе сейчас увечья нанесу. Я вас прервал, не смею больше мешать». Вильгельм подмигнул и исчез быстрее, чем Поттер в него попал. Плеть ночи прошлась по стене, и между ней и панелями вспыхнул рунный защитный барьер. «Прибью гада», — прорычал Поттер и взмахом руки восстановил поврежденный барьер. «Барьеры?» — мимолетно удивилась Дафна. «Иначе здесь бы все давно разнесли», — усмехнулся Гарри, мгновенно смягчившись. «Скоро ты сама поймешь, что здесь много буйных ребят». Гарри наложил на дверь запирающий барьер и решительно поцеловал Дафну. Девочка послушно обмякла, отвечая на поцелуй. За 4 недели девочка вполне неплохо обжилась в цитадели. Правда, первую неделю ее пытались либо укусить, либо развести на секс, но быстро получали отпор от Поттера, надолго затихая. Перелом лицевых костей весьма доступно пояснял ошибку, а объяснять по-хорошему Поттер был не в настроении. А когда он едва не прикончил Вильгельма, прикола ради зажавшего Дафну в темном уголке с намерением немножко потискать, ее стали обходить 10-й дорогой. С первого же дня Дафна поняла, что весь день гонять балду у нее не получится. Бальтазар тут же приставил к ней 3 учителей. Ханна, единственный человек здесь кроме Треллов и Гермионы, преподавала Дафне этикет, танцы и основы бытовых чар. Генри Макмиллан, нет, он не родственник Эрни, один из людей Поттера, учил Дафну основам магии крови. Ну и немец Карл Хейнц взялся натаскать девочку в трансфигурации, боевой магии и зельеварении. В общем, первые 4 недели стали для девочки адом. Дафна каждый вечер мечтала только о том, чтобы добраться до кровати и провалиться в сон, а утро начиналось с рассветом в виде 3-километровой пробежки и часовой разминки на все группы мышц и связок. Какая боевая магия без физической подготовки? За месяц Дафна немного втянулась, освоилась с нагрузками, а там вдруг настал день рождения Гарри. 12-летие отмечали без особого размаха, вернее, так было в крепости. Никаких шумных балов или приемов, просто праздник в узком кругу семьи, а потом Гарри вытащил своих ребят и повел их на охоту, таким вот нетривиальным образом устроив себе пирушку. Вернулись вампиры только поздно вечером, усталые, потрепанные, кроме именинника, но безмерно довольные. Дафна охнула и выпустила из руки теневой меч. Меч тут же рассеялся черной дымкой, а в шею Дафне устремилось чуть зазубренное лезвие секиры. Девочка шагнула в тени и вышла чуть в стороне, собирая силу вокруг руки и формируя из нее кинжал. В руке послушно возник теневой кинжал и устремился к горлу противника. Макмиллан ухмыльнулся, мир для Дафны превратился в боль, и земля очень неприветливо встретила девочку. «Тебе не хватает концентрации», — проговорил Макмиллан. «Генри, тебе не кажется, что ей еще рано сражаться на таком уровне?» — примирительно заметил Гарри. «Дафна, ты в порядке?» «Да, все хорошо», — Дафна поморщилась от боли. Гарри сочувственно взглянул на нее и шагнул вперед. «А теперь я. Фулл контакт, если не боишься. Посмотрим, я весь этот год тренировался». Макмиллан соткал излюбленную секиру и атаковал. Блеск стали, на траву брызнула кровь из глубокой рубленой раны на груди, и Макмиллан, тупо сжимая в руках остаток древка, завалился на колени, а Гарри стоял за ним, опустив меч. С клинка капала кровь. Дафна прижала ладони ко рту. Гарри просто взял и безо всякой жалости рубанул ее учителя. Если бы не рывок Генри назад, он был бы рассечен пополам. Уж Дафна кое-что научилась понимать в ближнем бою. Такая скорость. Генри поднялся, пошатываясь, и улетел далеко назад, застонав от боли. Поттер безжалостно пнул его в рану. «Как тебе пинок со скоростью звука?» Усмехнулся Гарри. «Неприятно, правда?» Генри попробовал подняться, но сверху в него пришелся мощный удар черной плети. Вампир сумел перекатиться из-под удара, способного раздробить ребра даже ему. Взмах рукой, в сторону Гарри полетел шипастый шар Монгерштерна, сотканный из теней за доли секунды. Поттер такой быстротой создания заклятий похвастаться не мог. Гарри просто исчез из-под удара, а Генри понял, какую ошибку он совершил. Рука крепко обхватила цепь Монгерштерна и рванула Генри вперед, после чего закрутилась так, что Генри провернулся через голову и упал на спину. Мгновение, и рядом с ухом вонзился узкий меч. «Ты проиграл. Вы, как всегда, сильны, милорд». Генри поднялся, слегка пошатываясь. «Дафна, на сегодня все. Мне нужно покормиться». Дафна поплелась в комнату, Гарри пошел за ней и, быстро догнав, обнял за талию, привлекая к себе. Дафна обняла в ответ и положила голову ему на плечо. Он так легко его сделал. Дафна улыбнулась. «Гарри такой сильный, и он мой». Сара в это время возилась с Гермионой. Вампирша полюбила сестру Гарри так, как в свое время полюбила маленького Поттера и решительно прогнала всех учителей, взявшись за девочку самостоятельно. Однако это не значит, что девочка получила какие-то поблажки. Гермиону гоняли ничуть не меньше, чем Дафну, даже больше. Дафна устало легла на кровать. «Гарри, побудь со мной», — попросила девочка. Гарри лег рядом, обнимая Дафну. «Я так устала», — прошептала Дафна. «Гарри, зачем все это? Ты обретаешь силы вампира». Гарри коснулся губами чувствительной кожи рядом с ушком. «Тебе нужно учиться контролировать, и проще учиться вот так, по нарастающей, чем когда ты обретешь мощь, эквивалентную охотнику». Дафна прикрыла глаза, соглашаясь. В объятиях Гарри было так тепло и уютно, что девочка вскоре уснула, прижавшись к нему всем телом. Вечером Дафна проснулась и покраснела. Она всегда смущалась, вот так просыпаясь в объятиях Гарри. Похоже, что Гарри спит. Дафна провела невесомыми пальчиками по его лицу и осторожно коснулась его губ своими. Гарри не проснулся. Дафна чуть отстранилась и обратила внимание на трепещущую жилку на шее. Искушение было слишком сильным, и Дафна тихонько прокусила кожу мальчика. Как всегда, ощущения были просто невероятными. В этой крови сила просто бурлила и рвалась, и Дафна умиротворенно прикрыла глаза. Гарри проснулся от укуса и позволил Дафне пить его кровь, просто расслабившись и получая удовольствие, однако не теряя контроля. Через несколько секунд Дафна оторвалась от раны и облизнула перепачканные губы. «Пить много крови нельзя, потом ей станет плохо. Кто тебе позволил?» – тихо спросил Гарри. «Тебя нужно наказать». Дафна не успела опомниться, как оказалась на спине. Ее руки прижали к спинке кровати, а в рот властно толкнулся язык Поттера. Дафна страстно выдохнула, отвечая на поцелуй. Этот поцелуй не был нежным, он был грубым и требовательным, и это очень понравилось девочке. А потом безжалостный укус, от которого Дафна прогнулась и застонала. «А вам не рановато еще?» – мрачно спросила Гермиона, заглянув в комнату. Ответом ей стал мутный взгляд Дафны и рычание Поттера. Гермиона посерела и мгновенно ретировалась. Вампирам сильно не нравится, когда их отрывают от источника крови. В таком состоянии ими управляют инстинкты, и убить они могут запросто. «Босс», — ожил разговорный амулет на тумбочке. «Не сильно занят?» «Нет», — Гарри сжал амулет и поднес к лицу. «Порядок, говорите». «Наметилось дело. Семья диких оборотней, 7 особей, 2 детей. Без меня, что ли, не справитесь?» — скривился Гарри. «Мужики, что-то вы крепко захерели». «Чего?» — возмутился амулет. «Да я один их порву». «Не кипятитесь, я с вами». Гарри поднялся, поправил одежду и окутался тенями. Одежда на нем мгновенно изменила свой вид. Теперь Гарри был одет в камзол, ботфорты и штаны из кожи виверны, а на плечи лег тяжелый плащ кожи Василиска со снежно-белым подбоем. Голова и лицо скрылись за бархатной полумаской от подбородка до переносицы и капюшоном, скрывающим все остальное. «Гарри!» — Дафна шагнула к нему, Но Поттер в этот момент исчез. Несколько высоких криков, и в небо взвелись трое гиппогрифов. Девочка подбежала к окну, но увидела только удаляющиеся точки на северо-востоке. Оборотни как раз пировали, живьем пожирая одну из жительниц деревни. 16-летняя девушка билась и кричала, суча остатками конечностей, но заклятия, окутавшие стол, поддерживали ее жизнь. А потом девушка вдруг лишилась головы и закономерно затихла. Оборотни заозирались. Им очень нравилось есть живую жертву, и смерть ждет того, кто им помешал. Вот значит, что вы делаете? В дом вошел вампир. Судя по росту, голосу и телосложению, совсем еще мальчишка. Потом этот сопляк взмахнул рукой. Из левого рукава вылетела плеть ночи и ударила одного из оборотней в солнечное сплетение. Оборотень ухнул и отлетел назад, сгребая за собой товарищей. Девочка-оборотень зарычала, бросила в сопляка копье ночи. С 5 метров увернуться было невозможно, но этот паренек увернулся. А мгновение спустя спешно сотканный щит теней развеялся под страшным по своей силе ударом плети ночи, а оборотницу отбросило в сторону. 15-летний мальчишка бросился на противника одновременно с тем, как его мать метнула в гостя копье ночи. В момент, когда плеть ночи отшвырнула его мать назад, когти полностью обратившегося оборотня уже свистели в метре от горла незнакомца и стремительно приближались, готовясь вскрыть еремную вену. Но его противник даже не повернул головы, хватая руку оборотня и выворачивая ее в пыточный захват. Мощный пинок в живот, от которого в глазах потемнело, отшвырнул оборотня на свою мать. Четверка оборотней перестала возиться в углу и взлетели, словно подброшенные пружиной. Женщина с 2 детьми бросилась к черному ходу, а оборотни мгновенно изменили свою форму и бросились на вампира в лоб, и словно налетели на невидимую стену. Один из оборотней вдруг стал человеком и заорал, почувствовав клыки в своей шее. Это длилось лишь мгновение, после чего тело оборотня мумифицировалось и рухнуло на пол. Вампир в совершенстве владеет техникой мгновенного укуса. Один оборотень остался помочь уже мертвому товарищу, а 2 других бросились на противника. Но скорость вампира вдруг резко возросла, и оба оборотня свалились на третьего. Под ними вспыхнула рунная печать, и все 4, истошно крича, сгорели в потоке адского пламени. Женщина посадила 2 детей на заднее сиденье машины и вскочила на водительское. Далеко собрались, раздался насмешливый голос вампира сзади. Женщина обернулась и беспомощно замерла. Оба ее чада оказались в жестком захвате 2 рук. А под подбородки им смотрели 2 кинжала. «Ваши защитнички мертвы, глава стаи», раздался голос совсем рядом, и женщина оглянулась. На соседнем с ней сиденье сидел еще один вампир. В его голосе не было ни капли эмоций, только безграничный холод. «Они разорвали того сопляка на части и скрылись в тенях», прорычала женщина, скаля удлинившиеся волчьи клыки. «Да неужели?» – расхохотался тот, кто держал в плену ее детей. «Странно, они должны были давно напасть, ведь не такие уж они и слабые». «А, вы об этом?» — ледяной голос снова ворвался в ее сознание. «Ваши дети в коме». «В коме? Ну еще бы, босс свое дело знает». Словно в подтверждение его слов на шеях детей вспыхнули алым светом рунные ошейники и погасли, превратившись в черные татуировки. «Рабское клеймо, думаете, что сможете их удержать?» Женщина высвободила свою ауру. «Вам не взять под контроль 2 чистокровных истинных оборотней. Знаете», — услышала она вкрадчивый голос за спиной, «именно поэтому я решил забрать ваших детей себе. Такие рабы мне пригодятся, тем более эксперименты с истинной кровью любой расы весьма продуктивны и открывают множество возможностей». Оборотница дернулась и замерла. На ее шее вспыхнуло точно такое же клеймо, только на порядок сильнее. «Ах ты, ублюдок!» — взрычала женщина и бросилась на третьего вампира. Мгновение, и адская боль прострелила все ее внутренности. «Если будешь плохо себя вести», — ледяной голос за спиной заставил оборотницу вздрогнуть. «Точно тоже испытают твои обожаемые детишки». Дафна боялась за Гарри. Очень сильно боялась. Недавно девочка стала свидетельницей схватки вампира и оборотня. Вампир погиб, а оборотня испепелили совместными силами 3 магов. «Не бойтесь, госпожа», — Лиза положила ладошку на плечо Дафны, даря успокоение. «Хозяин очень сильный и умный, он никогда не будет ранен оборотнями. А если на него нападут из засады?» «Никогда», — улыбнулась Лиза. «Хозяин первоклассный стратег, он не позволит себе так попасться без веской причины. Пару раз было дело, он жертвовал собой для того, чтобы другие могли справиться без потерь. Именно благодаря ему его команда изменяет свой состав исключительно в сторону увеличения. А вот и они, трое гиппогрифов приземлились. Позади всадников через крупы были перекинуты женщина и двое детей-подростков 12 и 15 лет. Все они были в полной отключке. Пленников довольно грубо сбросили на земь, и гиппогрифы, получив свою порцию мяса, порысили в стойло. Гарри, Дафна бросилась к нему. «Как ты? Кто это?» «Я в порядке, а это оборотни», — Поттер скривился, с презрением глядя на пленников. Дафна чувствовала непонятные отвращения и ненависть к женщине и детям, лежащим на траве, и это пугало. «Вампиры и оборотни, природные враги», — прочел ее мысли Гарри. «Поэтому мы ненавидим друг друга. Но чтобы две расы не уничтожили одна другую, между нами, скажем так, перемирие». «Перемирие?» — Гермиона подбежала к брату. «Гарри, я так испугалась». «Да», — Гарри обнял сестру и чмокнул в лоб. «Перемирие. Мы не трогаем оборотней, оборотни не суют нос в наши дела. Это продолжается до тех пор, пока оборотни не начинают борзеть. Убивать просто так. Вообще не мы, ни оборотни людей без веской причины не убиваем, но иногда появляются дикие вампиры или оборотни. Таких мы ловим и делаем с нарушителями закона все, что захотим. Совсем все», — посерела Гермиона. «И убиваете?» «Чаще всего да, но вот сегодня я захватил два прекрасных образчика чистой крови оборотней. Это большая удача». Гарри мечтательно улыбнулся, собственнически глядя на детей, мальчика и девочку. Мальчик пришел в себя и теперь волком смотрел на окружающих. «Вампиры», — процедил он, — «отпустите нас, или что?» — усмехнулся Поттер. «Ты ничего не сделаешь, мальчик». Оборотень скривился. «Он старше Поттера на 3 года, но...» «Или я порву вас!» Оборотень бросился на Гарри. Дафна закричала, Гермиона прижала ладони ко рту, а оборотень в середине прыжка скрючился и беззвучно заорал, корчась от боли, рвущей нутро. «Ты моя собственность, волчара!» — оскалился Поттер. «Ты мой трофей! Я запечатал тебя магией крови, но даже если не было бы печати, мне хватило бы щелчка пальцев, чтобы испепелить тебя. Что тебе от меня нужно? Ты думаешь, что я заключу с тобой сделку?» Гарри вскинул бровь. «Кровь оборотней очень сильна, сегодня я в этом убедился. Если выживете, станете моими личными треллами. В камеры на 3-й уровень». Поттер повернулся и быстрым шагом направился к замку. Оборотень зарычал, скаля удлинившиеся клыки, после чего снова рухнул, корчась от боли. «Да, забыл предупредить», — Гарри обернулся. «Если попытаешься использовать магию крови или обратиться, будет очень больно, босс», — окликнул его один из охранников. «Можно с девчонкой развлечься, ты девственница». Поттер повернулся к молодой оборотнице. «Отвечай». «Да-да», — помимо воли выдавила девчонка, вперев в Поттера ненавидящий взгляд. «Тогда не смейте», — Поттер огненным взглядом прошелся по охранникам. «Если с ее головы упадет хоть волос, 7 шкур спущу. Если мальчишка будет махать кулаками только без трупов, он мне еще живым нужен. Ненавижу», — заорала глава стаи и бросилась на Дафну. Девочка замерла в шоке и отлетела в сторону, сбитая с ног мгновенно среагировавшим Греем. Мгновение, и Дафну приподнял Генри. «Не ушиблась?» Дафна мотнула головой и увидела оборотницу, корчащуюся на траве. «Мама!» — воскликнула девочка и бросилась к матери. «Что ты с ней сделал, ублюдок? Ты не в том положении, чтобы так ко мне обращаться». Поттер щелкнул пальцами, и девочка упала, корчась от боли. «Думаю, это на первое время прочистит тебе мозги. А если будешь упрямиться, отдам тебя конюхам, они тебе всю промежность разорвут». Все это было сказано спокойным, скучающим тоном, и Дафна вмиг поняла: так и будет, и не пожалеет. Мастерство и ручной оборотень. Бальтазар с явным интересом наблюдал за оборотнями, запертыми в одну большую клетку, но разделенную на 3 части. 2 пары янтарных глаз, полных ненависти, и 1 пара, синие глаза, умоляющие о чем-то, но точно не о пощаде. Похоже, его сын уже сломал девчонку. Быстро работает и выбирает цель с наибольшим потенциалом. Все, как он, Бальтазар, его научил. «Неплохая добыча», — оценил он. «Дети несут чистую кровь, что ты с ними будешь делать?» «На алтарь», — зевнул Гарри. «Па, пойдем спать, уже полночь, как-никак, а я 4 суток не спал. Завтра я ими вплотную займусь, так что меня не трогать. Отдашь парня мне», — решил Бальтазар. «Интересно, как получится создать высокоуровневого умертвия из оборотня в лунной форме. Что-то я над этим не экспериментировал». Вампиры ушли, а оборотни, доселе мрачно молчащие, начали переговариваться. «Мам, тихо спросила девочка. «А папа с дядями придут? Обязательно», — вымученно улыбнулась оборотница. «Скоро они нас спасут, потерпи немного». Мальчик мрачно молчал. «Он-то прекрасно знает, что отец и его братья давно мертвы, и что им отсюда не выбраться, он тоже прекрасно понимает. И дело не в охранниках. Охраны как раз совсем нет, двери тоже открыты, но все дело в проклятых ошейниках, превративших их в рабов. И эти ошейники никогда не позволят им пересечь рунного контура, окружающего клетку. Снять такой ошейник может лишь тот, кто наложил ошейник или вдвое более сильный маг крови. А еще камеры третьего уровня — ужасное место». Все трое оборотней вдруг почувствовали, как магия начала покидать их тела, уходя неизвестно куда. Странное и страшное ощущение, неприятное. Таковы казематы вампирских замков. Ни охраны, ни запертых дверей, только рунные круги, которые можно пересечь. Да, это ужасающе больно, да потеряете кучу сил, но выберетесь в теории. На практике после пары часов, проведенных в камерах, силы заканчиваются, и если жертва не впадает в кому, то сходит с ума. Оборотни с их врожденной сопротивляемостью магии крови способны сохранять рассудок, но и они теряют свои силы. Волшебникам с их аскабаном ох как далеко до настоящих мучений, о чем говорят сроки заключения у вампиров. От дня до двух недель, причем последний случай воспринимается как пожизненное заключение. В Аскабане хотя бы можно сопротивляться, ведь дементоры воздействуют на сознание, а не на ауру. И если воля сильна плюс есть способности к ментальной магии, дементоры утрутся. Да, будет хреново, но силу из тебя не высосут. Утром оборотни привели в чувство и отправили в ритуальный зал, где вчерашний мальчишка-вампир, с легкостью расправившийся с четырьмя оборотнями, готовился к какому-то ритуалу. Высунув кончик языка от усердия, Гарри чертил октограмму на половину пола и почему-то синей краской заботливо наносил рунный контур. В восьмиграннике в центре октограммы располагалась дыба в виде деревянной лежанки с ремнями. «Ни звука, ни писка, никаких лишних движений», — велел мальчик, — «стоило им войти. Оборотни на лавку, вон отсюда. Но, считайте, что я не справлюсь с тремя оборотнями, да еще в рабских ошейниках, да еще после ночи в камере. Вон отсюда». Вампиры не посмели перечить и, усадив оборотней на лавку, испарились. «Лучше вам тихо сидеть», — шепнула молодая вампирша напоследок. «Если помешаете боссу, он вас на месте испепелит». Мать обняла своих детей, прижимая к себе. «Как тебя зовут?» — спросил Гарри. «Да-да, тебя, глава стаи. Ты держишься достойно, Ханна. А меня, Гарри. Если тебе неудобно так обращаться к тому, кого читаешь своим палачом, можешь называть меня лорд». Ханна смотрела, как Поттер отряхивает коленки и любовно смотрит на октограмму. «Ты», — ткнул он пальцем в дочь, даже не оглядываясь, — «иди ко мне». «Нет, только не моих детей», — вскричала Ханна, но ее дочь помимо воли вошла в рунный круг. «Ложись», — велел Поттер, кивнув на лежанку. О сопротивлении девочки говорили крупные капли пота на лбу и слезы, бегущие по щекам, но рабское клеймо не оставляло ни шанса. Ремни захлестнули лодыжки, запястья и шею девочки, плотно привязывая ее к лежанке. «Лорд», — вдруг донесся до слуха Гарри голос девочки. «А если я буду себя хорошо вести, вы не сделаете больно маме и Брайну?» Гарри усмехнулся, глядя на полные надежды глаза. «Если они будут сопротивляться, их накажет магия ошейника. Но если ты будешь хорошо себя вести, обещаю, что тебе не будет больно. Вернее, боли будет куда как меньше, хватит лирики». «Так, теперь все заткнулись, не мешать, не отсвечивать и вообще не дышать, если не хотите непредсказуемых последствий». Гарри начал сначала накладывать диагностические заклятия. Девочка неприкрыто дрожала и пыталась сдерживать поскуливание страха. «Интересно», — бормотал Гарри, тщательно фиксируя все результаты в свой дневник. «Очень интересно». Мать и брат девочки, едва дыша, наблюдали за манипуляциями вампира. Обоим было до ужаса страшно, и оба не подавали виду. Через пару часов после начала девочка наконец сумела расслабиться, и Гарри начал получать очень хорошие результаты. «Интересно, очень интересно», — постоянно бормотал он. «А сейчас», — девочка ойкнула, почувствовав жжение в груди, и тут же сжалась, но ничего не произошло. «Вот оно как», — Гарри усмехнулся, внимательно рассматривая проявившуюся структуру ауры. «Значит, вот здесь и здесь изменения почти как у анимагов, только для контроля нужна кровь. Дело в принципе поправимое, но нужно над этим подумать». Гарри вытащил палочку и пары считывающих заклятий перенес проекцию ауры на бумагу и продолжил опыты по расшифровке структуры. Процесс шел медленно и упорно, но Гарри никуда не торопился, стремясь все сделать максимально точно. Через час Гарри снял ослабшую девочку с дыбы и отправил на эксперименты ее брата. Мать тут же обняла дочь, прижимая ее к себе. Здесь дело пошло намного быстрее, и через час Поттер махнул рукой. В ритуальном зале появились охранники и, подчиняясь молчаливому жесту, определили оборотни в их апартаменты, но уже на первом уровне. Там ситуация немного получше, кроме того, в камерах хотя бы есть широкие окна. В решетках нет нужды, зачарованной магией крови и усиленной защитой замка стекло пробить ничуть не легче, чем крепостную стену. «Здесь не так плохо», — определил Брайан. «Фух, ты как, мелкая, уж получше тебя, шпала», — парировала сестренка. «Я не корчила из себя героя, и мне хотя бы не было больно. Заткнитесь оба», — прикрикнула мать семейства. «Что вы как кошка с собакой? Вы хоть понимаете, что нас могут убить в любой момент?» «Вот именно», — донесся до них хорошо знакомый голос вампира. Голос, от которого всех троих бросило в дрожь. «Босс приказал привести ему девчонку», — проговорил вампир. «И для тебя будет лучше, если ты отдашь ее без выпендрежей. Иначе я убью твоего сына. А твой босс разве не говорил, что я ему нужен?» — нахально заявил Брайан. «Моему боссу нужно лишь твое тело», — вампир поднял руку. И в сантиметре от головы парня сверкнула алая вспышка, опалившая камень. «Чем целее, тем лучше, конечно, но я могу принести твой пепел. Этого хватит. Мам, брат, я пойду», — решилась девочка. «Умная малышка», — губы вампира чуть тронула усмешка. «Ступай за мной, и не вздумай сбежать, иначе я запытаю твою семью до смерти у тебя на глазах». Девочка покорно шагала за своим сопровождающим, чувствуя на себе тяжелые взгляды встречных вампиров. Но они молчали, не заходя дальше презрительных гримас на лицах. Довольно долго девочка шла за вампиром по красивому замку, невольно любуясь обстановкой в целом и картинами в частности. Потом они оказались у большой двустворчатой двери. «Я ее привел», — проговорил в дверь вампир. Дверь открылась, и девочка оказалась в очень светлой комнате с окном во всю западную стену. «Замечательно», — за столом у окна корпел над какими-то бумагами тот мальчик-вампир. «Ступай, Грей. Надеюсь, ты парня не убил, а то мне нужен его труп в лунной форме. Я знаю, и приказал бы ошейнику позволить ему сменить форму». В голосе Грея при разговоре с боссом появились вполне человеческие интонации. «Сегодня вечером, конечно, а пока можешь как следует вздрючить мою обожаемую невесту. Я хочу, чтобы она хотя бы разобралась, где у меча Эфес, а где клинок. Только не покалечь, не самый заботливый жених», — хмыкнул Грей. «Я хочу, чтобы она могла постоять за себя», — вздохнул Гарри. «Думаешь, мне не больно, когда она получает раны на тренировках?» «Понимаю», — с чисто мужским сочувствием кивнул Грей. «Ладно, я пойду. Кстати, поделишься, зачем тебе нужны эти оборотни? Только не гони мне про чистую кровь и прочую ерунду. Я учил тебя с 5 лет и знаю, как облупленного. Узнаешь», — усмехнулся Гарри и повернул голову к девочке. «Но ваши смерти мне пока не выгодны. Не сомневайся, как только будут выгодны, тут же пойдете в расход», — вставил Грей, нацепил свою маску ледяной статуи и отправился гонять Дафну по полигону. А сам Поттер кивнул в сторону кресла и углубился в свои записи. Девочка осторожно присела на краешек и несколько минут осторожно оглядывалась. «Что вам от меня нужно?» — наконец спросила девочка. «Имя», — просто ответил Поттер, — «а также кое-что прояснить. Кроме тебя никто не будет говорить со мной, а ломать ваши ментальные щиты для меня нежелательно. Но ты не думай, я могу и приступить к старым добрым пыткам. Кстати, Грей тебя пугал пытками?» Девочка кивнула. «Не воспринимай всерьез. Он ненавидит пытать, но убить может запросто. Пытки – это к нашему полоумному палачу. Я его и держу только из-за того, что порой нужно разговорить особо молчаливых, у которых пока нельзя вскрывать разум. Элли, меня зовут Элли». «Вот и славно, Элли», — Гарри откинулся на кресло. «А теперь побеседуем». Дафна охнула и выпустила меч. Да, кровь вампира сделала ее довольно сильной, но мощные удары клинка в клинок все еще отзываются болезненной тяжестью в руках и ногах. «А что там делает босс?» — полюбопытствовала Дафна. «Только не вздумай такое ему в лицо ляпнуть», — одернул ее Грей. «Босс, это для нас тогда, когда мы с ним разговариваем при свидетелях или говорим о нем, а для тебя он лорд или хозяин, или так, как он позволяет к себе обращаться. Но на вопрос я отвечу, а ты пока отдохни». Босс промывает мозги своему новому ручному оборотню. «Надеюсь, эта мелкая сучка станет ему верным песиком. Должно же ему повести в конце концов. Ручному оборотню, босс с 7 лет горит идеей взять под контроль превращение оборотней, и получившуюся машину смерти обучить магии крови и сделать преданной ему лично. Все 7 оборотней, что были до нее, нападали на босса и закономерно погибали, ведь как всякий умный и опытный ритуалист, хотя тогда он был просто умным, босс в первую очередь заботится о самоуничтожении подопытного образца, если он выйдет из-под контроля. Но это ведь жестоко. Хех, а думаешь, ей будет хорошо, если ее отдадут охранникам? Сально ухмыльнулся Грей. А ведь с ней так и поступит, у нас многие любят маленьких девочек, таких, как ты. Дафна позеленела. Не беспокойся, тебя не посмеют даже коснуться, усмехнулся Грей. Не страшно умереть от руки босса, страшно попасть к нему на дыбу. А да, он знает, как заставить вампира страдать. Или же он просто начнет проводить эксперименты, на которые падок, как Лиза на девочек. Лиза на девочек, она что, розовая? Осторожно спросила Дафна. Да, лесбиянка, усмехнулся Грей. Хотя я бы сказал вот так, активная бисексуалка, одержимая желанием принадлежать своему хозяину. Вернее, таковой она станет, когда лет в 14 начнут шалить гормоны, и бойся Гарри изнасилования. Дафна нахмурилась и едва успела отпрыгнуть от мощного удара. Грей возобновил тренировку, стремясь распополомить невесту босса. Гарри вызвал слугу и велел проводить девочку обратно. Элли неуверенно улыбнулась Поттеру и покинула его комнату и по совместительству кабинет. Гарри несколько минут смотрел ей вслед, не смущаясь существования двери и трех стен между ними. Этот замок построен на крови Бальтазара, и Гарри, как носитель его крови, имеет над замком некоторую власть. Кровь могущественного вампира, пропитавшая стены замка, сделала защиту фактически неприступной. Но вернемся к Элли. В процессе допроса, искусно замаскированного под беседу, Гарри узнал очень много нового и добился немалого результата. Элли больше его не боится и даже доверяет. Это вместе с тем, что у девочки хорошие задатки к магии крови, переводит ее из разряда раб, расходный материал, в разряд полезное существо, почти человек. А еще то, что на девочке нет крови. Это крайне удивительно, ведь Элли росла в семье, где сожрать человека живьем в порядке вещей. Это может сделать ее весьма полезной. Элли вернулась в камеру. Нет, не в камеру. Ее отвели в комнату на первом этаже. Что происходит? Я же была в тюрьме, скривился вампир. И лучше бы ты там оставалась, мелкая сучка. Не знаю, с чего хозяин так на тебя расщедрился, но обещаю, что лучше бы ты оставалась в камере. По этому поводу, ледяной голос Лизы заставил здорового амбала мелко задрожать, хозяин велел передать: если тебя посмеют обидеть, оскорбить или не так посмотреть, обращайся ко мне или к кому-нибудь из старших. Госпожа Винтер, пролепетал амбал. Но почему? Потому что эта девочка значит гораздо больше, чем ты. Лиза улыбнулась Элли и вперила нехороший взгляд в амбала. Вон отсюда, ничтожество. Вампир испарился, а Элли сжалась, испуганно глядя на девочку своего возраста, с легкостью подавившего здорового и страшного вампира. «Проходи, не бойся», — пригласила Лиза. «Привыкай, это твоя комната». «А, лорд, он освободит меня?» — с надеждой спросила девочка. Лиза улыбнулась. «Этот ошейник защищает тебя от посягательств, ведь по нашим законам ты — имущество хозяина, и всякий, кто на тебя посягнет, будет иметь дело хорошо, если с хозяином, а не с безумным Фрэнком и его камерой пыток. Хозяин хотя бы не будет наслаждаться».